Глава 14. Десяток – это очень серьезно. Против наших всего-то четверых настоящих воинов. Отбиться без больших потерь не получится, если только я не вызову огонь на себя. Придется как-то спрятать наших невоинов, хотя бы за той же подводой. Не знаю, как нас смогли догнать так быстро. Получается, что посыльный от Кодлы поднял серьезную суматоху в дворянском имении или замке. А они выехали в ночь, не став дожидаться утра. С парой факелов это не так уж и трудно, чтобы скакать по ночным дорогам. Скорее всего, возбудились на непонятного дворянина, остановившегося на их территории проездом. Здесь за такие дела, если не сможешь доказать свою принадлежность к дворянскому сословию, наказывают очень сурово. Или решили совместить приятное наказание наглеца с полезным делом, с посещением своих владений для демонстрации могучей власти. Да, правильно сделали, что мы не остались в городке. Только все равно не смогли скрыть, куда движемся, и придется принимать бой. Как-то нас нашли в ночи. По следам подводы, что ли? Заряжаем бронебойные болты, командует Торг. Хорошо, хорошо, что уже с утра обоих братьев успели научить снаряжать арбалеты. Тот же учитель и так умеет. Сам первым делом обучил новых членов коллектива. Чтобы настоящие воины не отвлекались на перезарядку и могли держать оборону. «Разворачивай подводу поперек дороги», – продолжает командовать Торг. «Клея и вы», – он показывает на братьев. «За подводой стоите, в драку не лезете. Мы с Вольфером держим проход слева от подводы. Финн с Трагером и Гинсом справа от подводы». Не хочет разбивать наши сработанные двойки, что, несомненно, правильно. Они хорошо знают друг друга и понимают, чего стоит ожидать от напарника. Торг смотрит вопросительно на меня, ожидая моего решения, понимая, что все сейчас зависит от меня. Я стою перед подводой. Я уже спрыгнул с лошади и отдал уздечку Клее, сказав ей, чтобы она отогнала ее подальше. Я занимаю позицию перед подводой и вызову всех, кого смогу, на себя. Вы стреляете и не даете прорваться мимо себя нам в тыл. Не лезьте вперед, только стреляйте и держите свои стороны. Хорошо, что лесная дорожка узкая, и сразу же начинаются кусты, через которые всадник не пробьется. Теперь, когда подвода развернута наискосок, с каждой стороны осталось не больше метра свободного пространства. Пришло время показать преимущество высокого уровня магии, иначе нас просто затопчет десяток или больше умелых бойцов. Если они упрутся в меня, и парни успеют пару раз выстрелить из арбалетов и лука, то есть из лука получится раза 4, тогда мы сможем ссадить большую часть нападающих из сёдел. Тогда погоня точно упрется в меня и мою защиту, скажем так прямо. Иначе у нас шансов нет. И тогда получится переломить схватку в свою пользу, не дать себя затоптать и разгромить. Хорошо, что я подкачал маны из палантира и заряжен полностью. На мне надета кольчуга, хотя на нее я не особо рассчитываю. Вот копье гораздо больше мне потребуется в бою. Хорошо, чтобы так получилось, и никто из наших врагов не ушел за подмогой. Тогда можно катиться дальше без особой спешки. Поэтому я кричу Трагеру, нашему штатному лучнику. «Выцеливай задних и тех, кто побежит!» И все. Первые двое всадников выезжают рысью из-за поворота дороги, видят нас, издают боевой клич-вопль, предупреждая задних, и несутся уже галопом прямо на меня, принимают вызов, так сказать. Остается до меня с 10 метров, из видимого участка на 30 метров, как по команде Торка щелкает лук и арбалеты. Стрела сбивает одного всадника, болт – одну из лошадей. Она валится прямо передо мной, а ее наездник вылетает точно на меня, натыкается на копье в крепких руках, почти насадившись на него, и заставив опустить оружие вниз. Вторая лошадь, лишившись управления, успевает затормозить перед копьями в руках Финса и учителя. Кто-то из них колет ее в круп, и животное несется обратно, волоча своего наездника, запутавшегося одной ногой в стремени. Впрочем, недолго ему приходится так мучиться. Следующая пара воинов вылетает из-за поворота сходу, уже предупрежденная о показавшихся в поле зрения противниках. Одна из лошадей сталкивается с бегущей назад скотиной и наступает копытом на волочащегося воина, прекращая его мучения и свой стремительный полет вперед. После этого Она летит уже вниз и кувыркается через голову вместе с всадником, совсем закрывая остальным воинам возможность сходу добраться до меня. Второй воин, похоже, что уже дворянского звания, опускает забрало на шлеме, искусно управляя поводьями, объезжает лежащую лошадь и наскакивает уже на меня. Размахивая мечом, ставит лошадь боком и сразу наносит быстрый и сильный удар, на который я не успеваю среагировать, честно говоря. Настолько он быстрый и сильный одновременно. Чувствуется большая практика и твердая рука бьющего. Купол отражает меч. Тот проскальзывает в сторону, заставив наклониться умельца. Поэтому стрела из лука траггера пролетает мимо, вскользь задев шлем. Зато я не промахиваюсь и колю в незащищенное бедро соперника, пуская обильно течь кровь из раны. Дворянин снова искусно поворачивает своего коня и пускает его на меня грудью, пытаясь столкнуть и смять. Но лошадиная грудь упирается в мой защитный купол и ничего не может мне сделать. Жеребец отлично выучен. По новому сигналу хозяина поднимается на дыбы, чтобы ударить меня копытами, поглощая мою ману, зараза. Ну, пусть думает, что может пробить мою защиту с помощью боевого коня. Только я не стал ждать, как купол перенесет такой удар. Я скочил в сторону, встав перед разведчиками, и нанес удар копьем в незащищенную кожным доспехом грудь жеребца. Пробил ее, но не смог его испугать. Он по-прежнему мечтает добраться до меня. Сбоку от меня проскакивает торг. Легким движением меча прорезает незащищенное броней второе бедро дворянина. Отскакивает снова мне за спину, уходя от мгновенного ответного удара. Да, этот мужик в хорошей броне выше пояса – серьезный соперник. Гораздо круче меня, как боец. Очень умелый и мотивированный. Но с уже двумя пробитыми бедрами, откуда хлещет кровь, понимает, что пришло время умирать. Только не сдается ни разу. Слабеющей рукой еще замахивается снова на меня. Я останавливаю этот замах, вонзая острие копья с нечеловеческой силой и ловкостью в шею между доспехом и краем шлема, сваливая противника с коня назад. Фу! Я успеваю выдохнуть. Темп боя очень высокий, а мы справились только с четырьмя врагами. Тут в мой купол бьет арбалетный болт. Следующий воин позади дворянина увидел, кто победил его вождя, и сразу же пытается выдать мне отмщение, успев приготовить арбалет к выстрелу в седле. Перед нами уже небольшая гора из лошадей и тел воинов, пока внимание столпившихся стражников направлено только на меня. Еще два болта отлетают от купола и теперь стреляют наши. Но сейчас остановившемуся противнику прилетают два болта с разной степенью успеха, ранящие двух воинов, пробивая броню и застревая в телах. Но эти еще готовы воевать. Они даже спрыгивают с коней. Только один валится на землю. Ноги все же не смогли удержать раненого. Второй бежит ко мне, снова шагнувшему вперед, и замахивается мечом, получая сильный удар копьем в грудь, где уже торчит хвост болта. Этого ему уже становится многовато. Он падает назад, открывая проход ко мне. Теперь я вижу, что на меня надвигается спешившаяся гора человек в пластинчатой броне, наглухо закрытом шлеме, прикрываясь треугольным щитом и держа перед собой здоровенный меч. Похоже, это сам хозяин местных земель. Не знаю, кем ему приходится сраженный дворянин. Похоже, что близкий родственник. Может, даже единственный сын, судя по тоскливому, яростному вою, который он издает, видя лежащее тело в сверкающей броне напавшего на меня дворянина. С двух сторон его прикрывают крепкие здоровые мужики, также в броне, только не такой дорогой, без украшений, как у своего хозяина, готовые победить или умереть за него. Вступать в обмен ударами или пытаться копьем удерживать на расстоянии такого здорового и очень сильно мотивированного дядьку я не собираюсь. Не рискую так нарываться на неприятности. Как только он приближается на расстояние в 3 метра, стрела отскакивает от его доспеха, мужик прикрывается щитом, и по этому щиту я бью маной очень сильно. Владетельный хозяин сразу же отправляется в полет, сбив одного из своих телохранителей по дороге. До этого момента противники не видели, почему я остаюсь стоять на ногах после ударов молодого дворянина, закрывающего меня своей фигурой. Пустившие болты воины тоже не успели присмотреться к плодам рук своих и попали под обстрел, после которого им стало не до моей неуязвимости. Зато сейчас оставшийся телохранитель успел все хорошо рассмотреть, как по взмаху моей длани разлетелись двое сильных мужиков и истошно заорал, указывая на меня рукой. Только последние двое всадников, видя, что со мной серьезно заняты основные силы нападавших, проскакали уже мимо трупов раненых лошадей и обрушились на ту сторону, где оборону держат гвардейцы, братья и учитель. Лошади прорвались, растолкав не очень крепкую оборону, впервые пойдя на приступ второго проезда. И здесь сразу же получились первые наши потери. Опытные гвардейцы разом отскочили в стороны. Только Кром замешкался и попал под точный удар мечом в районе шеи, поэтому упал замертво. Борн отлетел, сбитый грудью лошади. Гинс оставался ближе к середине подводы и как раз успел зарядить арбалет. Он вскинул его и метко выстрелил в спину проскакавшего всадника с 3 метров, который остался на коне, но больше не захотел драться и поскакал дальше, скрывшись за поворотом, по-моему. Все это я успел рассмотреть за пару секунд, отвлекшись от своей схватки, а когда повернул лицо, сверкающий меч снова обрушился на мою защиту. Сбитый с ног здоровенный дворянин уже вскочил, подбежал ко мне, отбил отвлекающий удар Торка и атаковал меня с криком: «Сдохни, мерзкий колдун!» Ну, допустим, не такой уж я и мерзкий, даже симпатичный, как мне кажется, пусть даже и волшебник. Сбоку его прикрывает оставшийся на ногах охранник. Второй только поднимается с земли, пострадав хорошо во время первого столкновения со своим господином. Торг и Вольфер пытаются прикрыть меня с двух сторон, но против мощи закованного рыцаря и его огромного меча не могут ничего поделать. Зато на это способен я, и вторым, еще более сильным ударом, отправляя его в новый полет. Он опять сбил с ног поднявшегося охранника, и они тяжело упали куда-то за тушу раненой лошади. Я выкинул руку в сторону второго воина, на глазах разведчиков откинул его, он полетел в месиво из лошадей и людей. Не смог все же удержаться на ногах, хотя очень старался. Торг с Вольфером бросились вперед, чтобы достойно заканчивать наш тактический успех, превращая его в стратегический. Пока могучий и непобедимый в честном бою рыцарь валяется, как золоченый жук, и пытается собрать воедино руки, ноги и голову. Вольфер занялся 2 лежащими. Торг одним. Я оглянулся на второй фланг, где обнаружил, что гвардейцы стащили вдвоем с лошади последнего сражающегося противника и добивают его, рубя мечом и тыкая копьем. Больше никто не скачет в нашу сторону, размахивая мечом. Я понял с облегчением, что мы отбились от очень серьезных обученных и не боящихся умереть противников. Благодаря, конечно, тому, что я принял удар на себя. Все первые 2 рыцарей и оставшиеся воины нападали на меня, приняв, как положено, за самую главную цель. Атаковали именно меня, оставив остальных на потом. Гляжу вперед, где у разведчиков не возникло особых проблем с умерщвлением потрясенных соперников. Удары милосердия от опытных парней попадают туда, куда и положено. Большой рыцарь и один из телохранителей пытались сопротивляться даже лежа, только с разведчиками это не прошло. Оружие оказалось выбито или заблокировано, а хладная сталь проникла в уязвимые места доспехов. На мой вопросительный взгляд, Торг ответил кивком, что все сделано. Они пошли и дальше контролировать врагов. Тогда я повернулся к подводе и заметил, что один брат сидит над телом другого и молча рыдает. Клея также стоит на коленях и пытается как-то помочь. Я на ходу достаю из мешка артефакт и подбегаю к телу Крома. Только по ране видно, что умер парень почти сразу. Удар разрубил его плечо и прошел на 2 ладони вглубь груди. Даже начни лечить его мгновенно, я понимаю, что и тогда вряд ли смог бы спасти парня. Сейчас это просто мертвое тело. И я опускаю руки, но тут же замечаю неестественную позу Борна, что одной рукой держит брата за его руку, вторая беспомощно висит плетью. «Что с тобой? Что повреждено?» – спрашиваю я. Оставшийся в одиночестве молодой мужчина показывает молча на плечо и грудь. «Ложись! Ровно ложись!» – командую я и жду, пока он с трудом ляжет прямо на дороге, рядом с лужей крови, натекшей из разрубленной груди брата. Клея с удивлением смотрит на меня. На больших ресницах дрожат слезы. Она прижимает ладонь ко лбу Крона и закрывает широко раскрытые глаза. «Гинс», обращаюсь я к стоящему рядом мужчине. «Один стражник, которому ты попал в спину, ускакал туда». Я показываю рукой направление. «Сходи, посмотри, как там. Только возьми с собой кого-то из парней». «Куда делся раненый воин, стоит посмотреть. Что бы ни случилось, как тогда с Борном и недавно с Трагером. Может, он уже подкрадывается с заряженным арбалетом через лес, чтобы убить кого-то из наших». Учитель с Трагером бегут за близкий поворот дорожки. Я занимаюсь раненым и пускаю ману в артефакт. Вожу камнем над плечом и грудью Борна. Через пару минут заканчиваю лечение. «Еще где есть травмы? Может, старая?» Решаю я и дальше привести в полный порядок парня. Помню, что вчера днем они бились в круге и получили хорошую трепку. «Колени и щиколотки, еще бедро», — говорит парень. Я не знаю такие слова на языке Корли, но Клея показывает мне на его теле, что это значит, смотря на меня с пораженным видом. Пока я прохожу по указанным местам, снимая боль и многолетние повреждения, щедро тратя свою манну, из-за поворота показываются учитель и гвардеец, везущие переваленным через седло тело стражника. И я облегченно вздыхаю. Все воины на месте. Некому поднимать в ружье, то есть в копье, ближайшие замки феодалов и имение дворян к немедленной и беспощадной мести. Теперь у нас снова все шансы исчезнуть из этих мест быстро и незаметно, вдумчиво и со вкусом. Остается только провести мародерку тщательно и обстоятельно. Похоже, что владетельные господа оказались весьма богаты и зажиточны, особенно если судить по дорогущей броне обоих аристократов. Я встаю и подсказываю Борну, что он может вставать, теперь он как новенький. Парень радостно вскакивает без проблем, потом вспоминает, кто лежит рядом, и снова впадает в молчаливую истерику. Клея уже гладит его по голове, только ее внимательный взгляд не теряет меня из виду. Мы с Торком обсуждаем стычку, жалеем, что братья полезли помогать гвардейцам и попали под удар. Только вернуть уже ничего нельзя. Остается похоронить Крона и как следует осмотреть, что нам досталось по результатам победы. Торг довольно сильно возбужден от радости внезапного спасения. Оценив уровень наших соперников, он был уверен, что мы на пороге смерти. Теперь просто радуется новой жизни. Как снова чудом спасшийся воин и человек. Тому, что у нас остается хорошие шансы вернуться в Астор. Он снова увидит свою жену и детей. «Я уже с жизнью попрощался, когда этот огромный, закованный в броню, которую нам никак не пробить, дворянин бросился на тебя. Ты видел, как он размахивал мечом? Я еще никогда не встречался с такими соперниками. Такого уровня и силы!» — прошептал он мне на ухо. «Тебя нам послала судьба. Если бы не твоя сила, мы все бы здесь остались, на этой лесной дорожке. Что не говори, это здорово, когда маг на нашей стороне». Такое признание говорит о многом. Пора начинать принимать лут и дроп. Дел у нас много, двигаться тоже нужно. Не стоит задерживаться здесь. «Клея, начинай принимать добро на подводе. Двигай свои мешки. Складывай вниз доспехи и оружие. Потом прикроем твоим добром все остальное», — распоряжаюсь я. Торг отправляет одного гвардейца и учителя в обе стороны дорожки, чтобы не пропустить приближение новых врагов или просто путников проезжих. Крона тоже положим на подводу. Похороним в хорошем месте на кладбище или где получится. Выбор у нас не очень большой, честно говоря. Борн сидит около брата, не выпуская его руку, и мы не трогаем его. Клей со слезами на глазах принимает и раскладывает добычу, оборачивая мечи в свою одежду, чтобы они не звенели на кочках. Парни и я потрошим убитых. Снимаем сбрую с мертвых и раненых лошадей. Обычных коней, оставшихся живыми, решили пока использовать для своего перемещения в Сатуме и продать потом, если получится отогнать к городу подальше отсюда. Кроме обоих рыцарских коней. Они нам не дадутся, да и продавать такой товар очень опасно. Поэтому их загнали в лес уколами копий, чтобы они не светились в этих местах, не привлекали внимания к пропаже своих хозяев. Это Торг приказал сделать парням. Попробовав оседлать одного жеребца, он едва остался жив при этом и сразу же решил, что такие лошадки нам ни к чему.